Миссис Пратт, номер третий, показала ему шкаф, полный надушенных полевыми травами белых простынь, салфеток, показала рукомойник и чернильницу на столике на одной ножке. Потом она осторожно открыла маленький, скрытый в стене шкаф. Там на фаянсовом подносе виднелась бутылка, прикрытая стаканом. «Виски», — шепнула она и заперла шкафчик. «Какая дура!» — подумал Гойнет. «Я сам все это нашел бы. А, вот мой чемодан». Миссис Пратт помогла ему вынуть оттуда его скромный багаж, несколько книг, немного белья и черный парадный сюртук. Потом она покинула его. Оставшись один, Гойнет более подробно исследовал местность. Приятен был вид огромной кровати посреди комнаты. Она, как и окно, была затянута ситцевыми в красных цветочках занавесками. Запах свежего, высушенного на солнце сена проникал в комнату. На стене висел портрет Иосифа Смита в форме генерала милиции в Науву. На этажерке лежало несколько нравоучительных книг, английский перевод песен Беранже, затем путешествие в Икарию, Кабе. Выпив полстакана виски, пастор быстро привел себя в порядок, пригладил роскошные черные кудри, о которых он, казалось, особенно заботился, затем придвинул к столику у окна большое кресло и сел, держа перед собою на столе раскрытым прощание Адольфа Моно. Скоро в дверь постучали. Это снова была миссис Пратт номер три. Он последовал за ней в первый этаж, в столовую. На пороге он остановился и отвесил поклон. «Приблизьтесь, брат мой!» — закричал ему Ригдон Пратт, уже сидевший в кресле в виде кафедры у конца огромного стола. «Вот ваше место, против меня, вон там. Позвольте представить вам мою маленькую семью. Наш гость, досточтимый Джемини Гойнет». И он начал называть, указывая одного за другим, всех сидевших за столом. «Миссис Пратт номер второй, Гертруда. Миссис Пратт номер третий, Ноэми, которую вы уже знаете. Миссис Пратт номер пятый, Миранда. Очень прошу простить миссис Пратт номер четвертый и миссис Пратт номер шестой. Они в детской. Присматривают за малютками. К столу у нас допускаются дети, только начиная с 8 лет. Очень сожалею также, что не могу представить вам миссис Пратт номер первый. Господь в прошлом году призвал ее к себе. Она смотрит на нас с высоты. А вот моя дочь, мое старшее дитя, Сара Пратт. На нее возложена обязанность следить, чтобы у вас было все, что нужно. Сара, дочь моя, поздоровайся». Сара поклонилась, не поднимая глаз. «Не представляю вам остальных, — сказал Ригдон Пратт. — Вы видите их 14, начиная с Абимелека, которому 17 лет, и которого мы скоро женим на одной из дочерей Брайама Юнга, до Сусанны, которой недавно минуло 8 лет. 14, не считая, конечно, Сары, но Сара — дама. Она занимает здесь место своей покойной матери. Уже дама. Да ну же, улыбнись, Сара!» Сара не шевельнулась. Она даже подчеркнула свой угрюмый вид. «Ну, — подумал пастор, не перестававший украдкой разглядывать ее, — девица эта живет, по-видимому, своей головою. И, вероятно, как хочет, вертит этой старой скотиной Ригдоном Праттом».